Она замолчала, но продолжала глядеть на него со снисходительной улыбкой, как мать, открывшая дитяти великую тайну. «Интересно», — подумалось Шерману, — «действительно ли она знает то, о чем говорит, или это романтические фантазии, снобизм на выворот? Так что же ты хочешь сказать? Что лучше будет тебе довериться моему инстинкту?» И тут раздался стук в дверь. «Кто это?» — тревожно спрашивает Шерман. «Не пугайся. Должно быть Жермена. Я и говорила, что ты будешь». Мария встает со стула и идет к двери. «Но ты не рассказывала, что произошло?» «Нет, конечно». И открывает дверь, но это не Жермена, а громадный мужчина в каком-то немыслимом черном костюме. Он по-хозяйски вошел в комнату, быстро обвел глазами Шермана, стены, пол, потолок и в последнюю очередь Марию. «Вы Жермена Болл?» — спросил он, тяжело дыша, видимо, от подъема по лестнице. «Или Болл?» Мария недоуменно молчит. Шерман тоже. Великан молодой, белый, с курчавой черной бородой. Багровое лицо блестит от пота. Он в черной фетровой шляпе с абсолютно плоскими полями. Маленькая точно игрушка на огромной голове. В мятой белой рубашке, застегнутой под горло, но без галстука. И в лоснящемся черном двубортном пиджаке, застегнутом, как у женщины, справа налево. Хасид. Шерман много раз видел евреев-хасидов в Бриллиантовом квартале на 46-й и 47-й улицах между 4-й и 5-й авеню, но такого громадного никогда. Под 2 метра ростом, весу килограммов 120. Страшно жирный, но могучего вида. Нездоровую кожу распирает. Настоящая сарделька. Снял шляпу. Волосы под шляпой мокрые от пота, прилипли к черепу. Ударил себя ладонью по скуле и снова водрузил шляпу высоко-высоко на самую макушку, того, гляди, слетит. По лбу великана бегут струйки пота. «Жермена Болл? Болл? Булл? Нет», — отвечает Мария. Она уже опомнилась и говорит язвительным, агрессивным тоном. «Ее нет. Что вам нужно?» «Вы здесь проживаете?» Для такого крупного мужчины у него на редкость тонкий голос. «Мисс Болл сейчас нет здесь», — повторяет Мария, пропуская последний вопрос мимо ушей. «Здесь вы проживаете или она?» «Послушайте, мы заняты со страдальческим долготерпением. Зайдите попозже, а? И вообще, как вы попали в дом?» Уже грозно. Великан лезет в правый карман пиджака и достает огромную связку ключей, штук 30, наверное. Перебрав их бородки толстым указательным пальцем, он выбирает один и аккуратно поднимает воздух. Отпер вот этим. «Уинтер, владельцы недвижимости». С несильным еврейским акцентом. «Прекрасно. Только вам придется прийти еще раз и поговорить с мисс Болл». Великан не трогается с места. Он еще раз обводит глазами комнату. «А вы здесь не проживаете?» «Послушайте, я...» «Ладно, ладно, это не важно. Мы тут будем красить». Великан раскидывает руки, как два крыла, будто собрался совершить прыжок с вышки в воду. Подходит лицом к стене, прижимает к стене левую ладонь, потом переступает влево, левую отнимает и прижимает на это место правую и, продвигаясь дальше влево, снова принимает позу ныряльщика. Мария смотрит на Шермана. Он понимает, что должен что-то сделать, но что? Не представляет себе. Он подходит к великану и властным ледяным тоном, как говорил бы на его месте Лев Даннинг, Спонж это произносит. «Одну минуту. Чем вы занимаетесь?» «Промериваю», — отвечает великан с растопыренными руками, продвигаясь вдоль стены. «Красить здесь будем. Мне очень жаль, но у нас нет времени. Вам придется заняться своими делами как-нибудь в другой раз». Молодой великан медленно оборачивается, подбоченясь, набирает в грудь побольше воздуху, отчего еще больше раздувается и становится в два раза огромней. Лицо его выражает брезгливость, словно при виде жалкого насекомого. Должно быть, такие сцены ему не впервой и не доставляют ничего, кроме удовольствия. У Шермана ёкает сердце. Но деваться некуда. Поединок самцов уже начался. «Вы здесь, что ли, проживаете?» — еще раз спрашивает великан. «Вам же сказано, у нас нет времени», — отвечает Шерман, стараясь сохранять ледяной тон своего отца. «Будьте добры, уйдите, придете как-нибудь в другой раз». «Вы здесь проживаете?» «Нет, я здесь не проживаю, если на то пошло. Но я здесь в гостях и не намерен. Вы не проживаете?» «Она не проживает. А что же вы тут делаете?» «Это вас не касается», — срывается Шерман с каждой секундой, чувствуя себя все жальче и беспомощнее, и указывая на дверь. «А теперь будьте добры, убирайтесь!» «Вы тут лицо постороннее, так?» «Дело серьезное. В этом доме живут люди, которым не положено. Дом с пониженной квартплатой, а жильцы хитрят. Пересдают квартиры уже дороже. За 1000, а то и 2 в месяц. За эту квартиру компания берет всего $331 в месяц. Ясно? Жермена Бол? Ее здесь никто не видел. Сколько вы ей платите?» «Ну и наглость. Бой самцов. Как быть? В обычных ситуациях Шерман ощущает себя крупным мужчиной, но рядом с этим чудовищем силой с ним не сладишь. И страх его не берет, и ледяной властный тон не действует, а главное, у него у самого положение крайне двусмысленное. Не выдерживает моральной критики. Он действительно лицо постороннее, не может допустить, чтобы о его пребывании здесь стало кому-то известно. Что, если этот фантастический человек вовсе не представитель компании «Уинтер», владельца недвижимости? Что, если, к счастью, тут вмешалась Мария? «Мисс Болл, между прочим, должна скоро приехать. Ну, а пока...» «Да, замечательно. Тогда я подожду». Великан, раскачивающийся походкой друида, идет на середину комнаты, останавливается у одного стола и преспокойно опускает свое грузное тело на венский стул. «Ну, знаешь, — свирепеет Мария, — это уж чересчур». В ответ великан, скрестив руки на груди и смежив веки, откидывается на спинку стула и демонстративно погружается в ожидание. В этот миг Шерману становится совершенно ясно, что он обязан как-то вмешаться. Неважно как, иначе он безвозвратно уронит свое мужское достоинство. Бой самцов! Он приготовился сделать первый шаг, и вдруг драх! Великан очутился навзничь на полу, а фетровая шляпа с твердыми полями колесом покатилась по комнате. Одна ножка стула подломилась у самого сиденья. Забелела некрашенная древесина. Стул не выдержал. «Видал, что ты наделал?» — кричит Мария. «Дуболом несчастный! Свиноматка! Бочка сала!» Великан, пыхтя и отдуваясь, принимает сидячее положение и начинает вставать. От его наглости не осталось и следа. Лицо опять побагровело, ручьем течет пот. Наклонившись подобрать с пола шляпу, он опять едва не падает. Мария развивает наступление. Указывая пальцем на обломки стула, она грозно говорит: «Ты за это заплатишь, ясно?» «Но-но, «Потише!» — бурчит великан. «Это ж не ваше!» Но отступает, сломленный ее напором и собственным конфузом. «С тебя взыщут $500 через суд!» — шумит Мария. «Ты вломился в чужой дом!» Великан возмущенно оборачивается с порога, однако не выдерживает характера и, махнув рукой, в полном беспорядке в перевалку ретируется. А Мария, как только его шаги забухали вниз по лестнице, защелкнула дверной замок, повернулась к Шерману и громко, заливисто расхохоталась. Видел, как он на полу валялся, давясь от хохота, с трудом выговаривает она. Шерман недоуменно хлопает глазами. «Правду она сказала. Они животные разной породы. Марии вполне по душе такая жизнь. Ей нравится драться. Драка на черте, о которой она говорила. А ей хоть бы хны. Хотелось бы ему сейчас тоже посмеяться с упоением над этой нелепой историей. А не получается. Даже улыбка и та не вышла. Чувство такое, будто рассыпались стены, ограждающие его место в мире, и всякие немыслимые личности получили доступ в его жизнь. «Трах!» — повторяет Мария, плача от смеха. «Черт, на видеопленку бы заснять!» Тут она замечает скорбное лицо Шармана. «В чем дело?» «Как ты думаешь, что это было?» «В каком смысле что?» «По-твоему, зачем он сюда явился?» «Хозяева его послали. Ты помнишь письмо, я тебе показывала?» «А разве не странно, что Жермена платит всего $331 в месяц, а с меня берет 750? Этот дом с пониженной квартплатой. Разницу возмещает муниципалитет. Они бы рады ее схватить за руку и отсюда выставить. Но тебе не кажется странным, что они выбрали время именно сейчас?» «Именно сейчас? Может быть, конечно, я не в себе, но ведь сегодня, когда появилось это в газете...» «В газете?» Тут до нее, наконец, доходит, о чем он толкует, и она жизнерадостно смеется. «Шерман, ты и правда не в себе. У тебя навязчивый бред. Ты это понимаешь?» «Возможно. Но мне тут видится очень странное совпадение». «И кто же, по-твоему, его прислал, если не хозяева дома? Полиция, что ли?» «Не знаю». «Действительно, бред какой-то», — сознает Шерман и робко усмехается. «Полиция пошлет такого чудовищного, колоссального, жирного, безмозглого хасида шпионить за тобой?» Шерман свешивает ельский подбородок до самых ключиц. «Ты права». Но Мария подходит к нему. Пальчиком за подбородок поднимает ему голову и, заглянув прямо в глаза, улыбается так нежно, как еще никогда. Когда ему не улыбалась. «Шерман, ты думаешь, всему миру только и есть дело, что за тобой гоняться?» «Ничуть. А вот я гонюсь». Она берет в ладони его лицо и целует в губы. В конце концов они оказываются на диване, но на этот раз ему пришлось попотеть. Когда человек испуган до полусмерти, у него все не слава.